Глава 15. По течению Миссисипи. Громадная река, берущая начало в скалистых горах, временами становилась необузданной силой. Ежегодные разливы грозили плотинам, плантациям, целым поселкам, мелким и крупным судам. Желтая лихорадка, эта страшная американская чума, довершала гибельное дело, начатое великой матерью рек. Простясь с Эдвардом, Том плыл по реке, то работая веслами, то предоставляя шлюпку течению. В 10 милях от Елены он увидел маленький зеленый островок, к которому решил пристать для отдыха. Место казалось необитаемым, но когда Том стал привязывать лодку к дереву, невдалеке послышались звуки скрипки. Неизвестный музыкант играл что-то очень веселое. Изумленный Том вышел на берег и начал продираться сквозь кустарник в ту сторону, откуда слышалась музыка. Скоро он увидел молодого человека лет 25 с густыми темными волосами, спадавшими на загорелую шею. Одет он был в серые штаны и синюю рубашку. Он стоял спиной к Тому, опершись о дерево, и водил смычком с таким старанием, как будто хотел пленить многочисленных слушателей. Том невольно расхохотался, незнакомец обернулся к нему и произнес спокойно, как будто ждал появления именно этого гостя. «Как поживаете, сэр? Браво!» — воскликнул Том. «Вы играете так здорово, что плясать хочется. Кого вы здесь развлекаете?» «Самого себя», — ответил незнакомец. «Я очень люблю наигрывать Янки Дудль, Рожок Лорда Гоу, Марш Вашингтона и тому подобные мелодии. Вы здесь живете?» — спросил Том. «У вас есть дом?» «Да», — отвечал скрипач, пристально взглянув на гостя. «Живу я здесь. Есть у меня и дом, или подобие дома. Продовольствие я покупаю на проходящих судах. Милости прошу ко мне, если пожелаете. Кстати, откуда вы появились?» «Я вначале было подумал, что вы свалились с неба. Я плыл на лодке, решил отдохнуть, причалил к острову, и вот я перед вами. А где вы оставили лодку? У моего дома?» «Нет, дома я не видел. А сюда пробрался по берегу». «Ах, так вы шли этой дорогой. Жилище мое немного в стороне. Пойдемте. Я могу вас накормить. Не отпускать же вас голодным». Он повел Тома вглубь острова, и скоро гость увидел небольшую хижину, сложенную из бревен. Дверь была так низка, что приходилось нагибаться, чтобы войти. Обитатель этой хижины был родом из Кентукки. Его одиночество разделяли только две громадные собаки. Он занимался рубкой мяса и охотой на диких животных. Обстановка жилища была по-спартански проста. Столом служила бочка, опрокинутая вверх дном, стульями два деревянных обрубка. Вся его домашняя посуда состояла из чугунного котелка без ручки, без крышки, такой же сковородки, двух деревянных вилок и одной ложки. Кровати не было, на полу у стены лежало несколько медвежьих шкур с раскинутым над ними пологом, что указывало на место ночлега отшельника. В продовольствии недостатка не было. К потолочным балкам были привязаны куски копченого мяса. «Садитесь и чувствуйте себя как дома», — сказал хозяин, ставя перед Томом деревянное блюдо с аппетитными на вид ломтями копченого мяса и кусками жареной индейки. «А вот лепешки из кукурузы. Жаль, что не могу предложить вам к обеду стаканчик виски». «О, если у вас нет выпивки, позвольте выручить вас», — сказал Том. «Я захватил с собой из Елены целый бочонок, и мне его не осилить дорогой. Он в моей лодке, я схожу за ним». «Нет, нет. Зачем вам снова лезть в чащобу? Я сяду в свою лодку и притащу сюда вашу». Он ушел и довольно быстро пригнал лодку Тома. Вдвоем они перенесли бочонок в хижину, и хозяин тотчас принялся готовить грог. «А теперь, дорогой гость, — начал он, — не расскажете ли вы, куда направляетесь вдвоем с этим прелестным бочонком виски? Надеюсь, не в Новый Орлеан? Нет, нет, только до Монтгомери-Пойнта. Хочу навести справки о ценах на разные товары». «Монтгомери? Но нашел место. Вам выгоднее было бы остановиться выше по течению, в Мемфисе. Вы приставали там?» «Нет», — рулевой отговорил. «Он уверял, что все местные торговцы делают закупки в Кентукки, доставляя их по реке Огайо. Я подозреваю, что у него какой-нибудь приятель или родственник в этом самом Монгомере, и он старается сбыть наш груз ему. Весьма вероятно. Все лоцманы на Миссисипи пользуются дурной славой. И еще одно. К своему удивлению, я заметил, что здесь проходит много судов по ночам. Если бы они шли вниз, то удивляться нечему. Но они идут вверх, и именно перед рассветом. Спрашивается, почему они не дожидаются утра и не идут на буксире за пароходами, а на веслах и в месте, где встречное течение столь быстрое, да, странно, задумался Том. Ну что ж, дорогой, пора и честь знать, счастливо оставаться. А куда вы торопитесь? Вы успеете в Монгомере еще засветло. Но мне потом нужно будет снова подняться вверх по реке навстречу нашей барже. Вы позвольте оставить вам мой бочонок с виски? «О, принимаю с удовольствием, но только часть того, что в нем заключается, отлейте сюда в кружку. Как вы думаете, а когда я прибуду в Монтгомери?» «Завтра к утру, думаю. Туда около 45 миль. Ну, тогда я возьму кружку, а вам оставлю весь бочонок. Берите, берите, без церемоний». Знаю по себе, что значит сидеть вовсе без виски. Прощайте, кстати, как вас зовут? Роберт Брэдшоу, а вас? Том Барнвелль. Новые друзья расстались. Но Том слишком засиделся на островке. Когда он снова взялся за весла, солнце уже клонилось к закату. Сумерки очень коротки в этих местах, и Тому приходилось работать весьма усердно, чтобы воспользоваться остатком дня. Течение несло его к острову номер 61, который делил реку на два рукава. Том не знал фарватера и, естественно, выбрал более короткий путь. Он направил лодку именно в узкий проход. Скоро высоко над ним заблистали звезды. Том залюбовался красотой южной ночи, тяжело вздохнул, но тотчас же спохватился, стыдясь своей невольной грусти. Он подплыл ближе к берегу, чтобы получше рассмотреть светящиеся точки, и вдруг услышал звонкий женский смех. Что за наваждение, пробормотал он. Том направил шлюпку еще ближе к берегу. И снова совершенно отчетливо услышал смех и странные слова. Рыщут лисицы, да напрасно. Не поймать им птички, вылетевшие из клетки. Сюда, сюда, лодочней. Ночной ветер свеж и холодно мне, несчастное. Изумленный Том подплыл еще ближе. В этот момент он был у южной оконечности таинственного острова. Том вглядывался в кусты, но никого не видел. Но вдруг он поднял глаза и окаменел от ужаса. На ветке дерева, вытянувшейся над водой, сидела какая-то женщина в белом одеянии. Она все ниже и ниже склонялась к воде, повторяя: «Лодочник, ближе, скорее! Не то луна обожжет твое лицо, и оно покроется веснушками к утру, скорее, осторожнее!» Но прежде чем Том успел причалить лодку, женщина сделала неловкое движение и упала прямо к нему на руки. Лодка колыхнулась и поплыла, подхваченная быстрой струей. Молодая женщина оставалась неподвижной несколько минут и только молча глядела на остров, темная громада которого исчезала в отдалении. Потом она обернулась, стала пристально всматриваться в молодого человека, а затем проговорила печально: «Том Барнвель, перевези меня на тот берег. Волны вынесли туда труп моего Эдуарда». «Мария!» — воскликнул молодой человек. «Мария, вы здесь? Что случилось?» «Том, друг мой, я знаю, что ты любишь меня, но я не могла ответить тебе тем же. Но что это на воде? Труп моего отца? Что с вами, Мария? Что произошло?» — спрашивал Том, бережно усаживая ее на корму. «Где ваши родители, муж?» Казалось, что Мария ничего не понимает. Потом она вздрогнула и заговорила прерывающимся голосом. «Нет никого, все там, в воде. И когда мой Эдуард вынырнул из волн, он был так прекрасен, на нем не было ран, и он смеялся. О, этот смех!» Она зарыдала, Том ничего не понимал. Ему казалось, что все происходит в каком-то жутком сне. Он любил Марию с детских лет, потерял ее, казалось, навсегда, и вот эта встреча на таинственном острове. Но в каком же она состоянии? Что произошло? По всей видимости, она с родителями и мужем была на каком-то судне, которое погибло близ острова. Все утонули, а Мария случайно спаслась. Забота о ее дальнейшей судьбе лежала теперь на одном томе. Он раздумывал, что же предпринять. Разумнее всего, решил он, подождать какое-нибудь паровое судно, которое направляется вверх к Елене, и прибыть туда еще до отъезда Эдварда. Старик хорошо знал бедняжку и мог решить, что сделать для нее полезного. Скоро вдали показался пароход. Это был Ван Борен, занимавшийся перевозкой строительных грузов. Капитан согласился принять пассажиров. Вскоре обессиленная Мария задремала в каюте, а судно взяло курс на Елену.